Глава 5. Закрытый город и ответственность. В этой главе мы поговорим о том, можно ли в закрытом городе прослыть безответственным гражданином и как это сделать. Существует ли хоть какая-то ответственность за нарушение особого режима за то, сколько она стоит и в чем она выражается? Прослушав эту главу, вы поймете, в каком законе закреплена эта ответственность, что вам будет и как вести себя, если вдруг в жизни вам придется вольно или невольно нарушить особый режим за то, а также о том, какой политики придерживаются суды и почему они вдруг бывают добрыми по отношению к нарушителям. Если есть режим и правила, значит, есть и ответственность за нарушение. Когда государство что-то охраняет тщательно, абсолютно понятно, что оно санкционирует любого, кто решит проверить на прочность эту охрану. Это правильно, ибо наказание – двигатель дисциплины, и с этим ничего не поделаешь. Такова природа человека. Режим у нас в зато, как вы уже знаете, административный, значит, и ответственность административная. Нарушить режим зато – это не уголовное преступление, а административное правонарушение. А значит, нарушителей надо искать в административном, а не уголовном кодексе Российской Федерации, что само по себе уже приятно. Почему же это приятно, спросите меня вы? Все по той же самой причине, потому что если бы режим закрытого города и его жилой части содержал государственную тайну, то его нарушители привлекались бы к ответственности совсем по другим статьям. Если бы в жилой части зато действительно была гостайна и кто-то ее раскрыл, это было бы уже преступление. Либо раскрытие гостайны, либо государственная измена. Отличаются по своему составу они не сильно, так что выбирайте себе по вкусу, что вам больше нравится. Преступление – это серьезное. Нарушителям грозит до 20 лет тюрьмы, и прописаны они уже в Уголовном кодексе. Мы с вами разобрались в этом вопросе еще в первых двух главах. Договорились не путать Гоголя с Гегелем, то есть особый административный режим в зато, с режимом охраны государственной тайны, и теперь четко понимаем, что за нарушение первого наказать как за второе не могут при всем желании. У некоторых жестких руководителей, увы, такая голубая мечта до сих пор имеется. Обращаем свой взор на административное законодательство нашей страны. Что же мы там находим относительно зато? А видим мы статью 20.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая называется «Нарушение особого режима в закрытом административно-территориальном образовании». Зато. Государство посвящает в этом важном государственном документе нам, закрытым городам, и его демократически установленным особым режимом целое предложение. Нарушение установленного законом особого режима в закрытом административно-территориальном образовании зато влечет наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей. Удивились? Да, как-то не соответствует эта сумма тому, что мы себе представляли о важности объекта. Выходит, по закону, тем, кто нарушит режим зато, полагается всего 5000 рублей штрафа? Такая небольшая сумма за нахождение в чреве священной атомной коровы как-то сама по себе ставит вопрос о ее священности. Если она такая ценная, то почему такая дешевая, спросите вы? Нас столько предупреждают и даже пугают, столько водят вокруг да около, ставят столько преград, столько народа заседает в режимных органах, а выходит, что вся эта роскошь тянет максимум на 5000 рублей? Это что, цена безопасности? Это еще прогресс, скажу я вам по секрету, потому что совсем недавно штраф по статье 20.19 КОАП составлял 100 рублей. И да, и нет. Отвечу я вам, мой уважаемый слушатель. Во-первых, для большинства населения страны 5000 рублей – это половина пенсии. Сумма не такая уже и маленькая. А во-вторых, эта сумма не призвана по-настоящему наказать. Она призвана предупредить человека, что, нарушая особый режим, Он делает в жизни что-то не совсем правильное, и что делать этого больше не стоит, чтобы не разориться. Вот когда несколько лет назад, когда штраф составлял 100 рублей, эта сумма была действительно смехотворна и не соответствовала ценности охраняемого режима. Законодатели сами это однажды поняли и сумму подняли. Правда, аппетит у местных начальников в этом законотворческом процессе разыгрался, и после установленных 5000 они хотели замахнуться на десятки. В 2018 году они вновь хотели поднять сумму, но Министерство юстиции посчитало это необоснованным. Странно, скажете вы, что же Министерство юстиции не понимает важность вопроса? Ничего подобного. Оно просто читает отчеты МВД, статистику судебных дел и анализ судебных решений, которые приходят из-за то. Давайте и мы вслед за министерством посмотрим, что у нас происходит на местах с ответственностью по статье 2019 КоАП РФ. Какие нарушения чаще всего совершают люди, кто и как привлекает их к ответственности? Взглянем на первоисточники, а именно на то, что пишут о категории этих дел. И не какие-то неизвестные недовольные граждане, а всеми уважаемые органы – полиция и суды. И не просто какие-то со стороны, а из самых закрытых городов, то есть большие специалисты по этому вопросу. Иерархически за первый этап, а именно за обнаружение злоумышленников и составление протоколов об административных правонарушениях по статье 2019, отвечает МВД. Новости с мест тревожны. Вот что сообщают нам итоги оперативно-служебной деятельности подразделений и служб отдела МВД России по ЗАТО города Зеленогорск за 12 месяцев 2019 года. На особом контроле находится работа по выявлению нарушений особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, статья 2019 КоАП РФ. Количество граждан, привлеченных к ответственности по данной статье, возросло на 64%, всего 322 гражданина. Из приведенной статистики следует, что работа по поиску и отлавливанию нарушителей ведется довольно эффективно. Миссия полиции ЗАТО – найти и обезвредить. Заключается она в том, что они обнаруживают правонарушение и нарушителя, заполняют об этом соответствующие документы и отправляют его мировому судье. Им проще всех обнаружен факт проникновения, пресечен, и пусть уж потом судья разбирается, кто что нарушил, да и нарушил ли. Нарушители, кстати, при этом сразу отпускают, но об этом чуть позже. В этом месте я вынуждена окутать вас, уважаемый слушатель, в мантию мирового судьи, принимающего решение. В противном случае вам не понять его логики. Именно мировой суд по месту проживания нарушителей является компетентным судом для рассмотрения дел по этой статье. Что же происходит дальше? Суд смотрит, перепроверяет каждый раз в каждом деле, что такое особый режим по закону и по судебной практике, разбирается, в чем состоит нарушение, и затем принимает решение. Принимая решение, мировой судья ЗАТО старается действовать беспристрастно, как ему и положено по закону. В ЗАТО ко всем прочим процессуальным нормам добавляется местный принцип «чтобы волки сыты и овцы целы», то есть ищет компромисс. Почему? Чтобы установить нарушение особого режима ЗАТО, рассматривая конкретное дело, судья должен четко ответить на вопросы по 4 пунктам, которые мы сейчас рассмотрим. Если что-то пойдет не так, и судья пропустит хотя бы один, его решение отменит вышестоящая инстанция. Судьи этого очень и очень не любят, потому что каждый судья хочет быть на хорошем счету по отмене решений. Вернее, по их отсутствию. Немного теории вопроса. Довольно сложно объяснить на двух пальцах тонкости местного правоприменения, но я постараюсь это сделать. Алгоритм судьи вот такой. Первое. Ищет объект правонарушения по статье 2019. Объектом правонарушения выступают общественные отношения, связанные с обеспечением защищенности интересов общества и государства. В целях безопасности государства устанавливается особый режим, состоящий в установлении ограничений для проживания, перемещения, осуществления отдельных видов деятельности на данной территории. Судья должен установить, что данное правонарушение произошло именно на территории ЗАТО. В нее входят, например, накопители на КПП и сами КПП. А если вы стояли в одном метре от забора или с другой стороны таблички, предупреждающей вас, что вы на территории ЗАТО, то это уже не территория ЗАТО, ни А, ни Б, а значит, объект правонарушения отсутствует. А вот если вы просунули руку сквозь колючку внутрь и показали кулак, это вопрос уже сложный, здесь все будет зависеть от того, насколько понравится или не понравится нарушитель судье. Стойте в правильном месте. Второе. Ищет объективную сторону правонарушения. Объективная сторона состоит в нарушении установленного законом особого режима в закрытом административно-территориальном образовании. В этом пункте выражение «особого режима» является ключевым. Все, что в него не входит, нарушением не является. К сожалению, как вы помните из второй главы, закон не определяет четко наполнение понятия, иногда бывают конфузии. МВД считает что-то особым режимом, а суды это тем же самым особым режимом не считают. Из моей практики. Таксист из ЗАТО, постоянно там проживающий и имеющий пропуск, получает вызов за КПП, берет пассажиров и ввозит в ЗАТО через накопитель вызвавших его граждан. Он, как лицо, не имеющее полномочий, пропуск у них проверять не имеет права. Ему вообще все равно, он на работе, его работа – вести. Однако военнослужащий, который обнаруживает отсутствие пропуска у нарушителей, считает таксиста причастным соучастником, тоже совершившим правонарушение. Он составляет на всех, в том числе на таксиста, протокол по статье 20.19. Затем нарушителей преспокойно выдворяют за территорию ЗАТО, а у таксиста, чтобы было неповадно, забирают пропуск. Суд в этом случае считает, что объективная сторона правонарушения отсутствует. Таксист не нарушал особого режима ЗАТО, нарушали его пассажиры. Но таксист за них ответственности не несет. Результат – таксист в нарушении особого режима ЗАТО невиновен, потому что никаких ограничений у него нет. Пропуск у него был изъят незаконно, ибо не был объектом совершения правонарушения, не подделан, не устарел. Министерству обороны пришлось еще и выплатить моральный ущерб за неверное понимание понятия «особый режим». Третье. Ищет, кто у нас субъект-нарушитель. Субъектом правонарушения являются граждане. То есть это не может быть, например, собака гражданина, не имеющего права на въезд в ЗАТО. Если вы передали домашнее животное на территорию ЗАТО, как видите, ответственности вы не подлежите. Разрешение на собаку, о чудо, получать не нужно. Субъектом не может быть также неодушевленный предмет. Если человек, будучи жителем ЗАТО, въедет в город на чужом автомобиле, который нигде в ЗАТО не зарегистрирован, и специального разрешения на его въезд гражданин не получал, то нарушением это являться не будет. Четвертое. Ищет субъективную сторону. С субъективной стороны правонарушение может быть как умышленным, так и неосторожным. Это означает, что для закона не важно, был ли гражданин в курсе, что там, куда он въехал, уже ЗАТО или нет. Помните про контролируемую зону Б и ее кажущуюся доступность? Это оно и есть. Не имеет значения также следующее. Знал ли нарушитель о существовании ЗАТО и особого режима в принципе или никогда об этом и слыхом не слыхивал? Видел ли он границу? Читал или нет о смене пропусков, даже если он был в коме, скажем. Если нарушил, даже ненарочно, все равно виноват. По статье 20.19 придумана идеальная схема рассмотрения дела с обвинительным уклоном. Почему он должен быть именно обвинительным, вы сейчас поймете. Вот тебе 4 пункта, бери и суди нарушителей, судья. Сделай так, чтобы все, кто еще не понял, почем фунт лиха, любопытные извне и несознательные изнутри, это, наконец, уже поняли и больше не лезли. Чтение отчетов ОВД и сложных юридических текстов позволяет нам сделать вывод, что нарушители особого режима существуют, и чаще всего они виновны. Однако что-то пошло не так с правоприменением этой стройной системы. Жизнь внесла поправки, и вот незадача. Дальше все складывается не совсем так, как было задумано. Нарушители в большинстве своем оказываются какие-то несерьезные. Несознательные граждане, к коим, как мы помним, относятся и те, кто сделал это нарочно, и те, кто ошибся, в свою очередь делятся на тех, кто не имеет права въезда на территорию ЗАТО, постоянного, временного или разового, и тех, кто его имеет. Чтобы вы могли судить сами, мои уважаемые слушатели, давайте обратимся к документам, и из них узнаем, где проживает самое большое количество нарушителей ЗАТО. Это, как ни странно, не шпионы всех разведок мира, а всего-навсего самые покорные граждане на свете, жители этого самого ЗАТО. Те самые люди, которые больше других должны быть заинтересованы в особом режиме, потому что это их родина и место обитания, этот режим не только нарушают, а делают это активно и гораздо чаще, чем те, кто в ЗАТО не живет или никогда не был. Почему же так происходит? Ответственность по статье 20.19 для имеющих право на въезд в ЗАТО. Чтобы понять, как, будучи имеющими право въезда и проживания, они становятся злоумышленниками и нарушителями закона, обратимся к официальным текстам. Как показывает проведенный анализ, дела данной категории, статья 20.19, прекращаются мировыми судьями по малозначительности в отношении жителей ЗАТО, имеющих регистрацию по месту жительства, в работающих в организациях и учреждениях города, а также учащихся старше 18 лет, которые привлекались к административной ответственности по статье 20.19 КОАП РФ за нарушение особого режима ЗАТО в связи с истечением срока действия пропусков в городе. Так, например, ГАС привлекался к административной ответственности по статье 20.19 КОАП РФ, дело номер 3.20.17, за то, что 4 апреля 2017 года он пересек контрольную линию, обозначающую территорию ЗАТО, по пропуску, срок действия которого закончился, тем самым нарушил установленный законом особый режим в ЗАТО, совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.19 КОАП РФ. Мировой судья судебного участка номер 3 пришел к выводу, что действия ГАС, жителя ЗАТО, с учетом характера совершенного правонарушения, размера вреда и тяжести наступивших последствий, не представляют существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений и освободил ГАС от административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения. ГАС вынесено устное замечание. Стоит отметить, что значительное количество дел об административных правонарушениях по статье 20.19 КОАП РФ, производство по которым прекращено в связи с малозначительностью за 2016 год, 9 месяцев 2017 года, обусловлено плановой заменой пропусков в городе, начавшейся с июня 2016 года на пропуска нового образца. Расскажем вышеизложенное простым русским языком. Суд говорит нам, что большинство граждан, которые нарушили особый режим, это те, кто вообще-то имеет право въезда и даже регистрацию по месту жительства в ЗАТО, но не успели заменить старый пропуск на новый. Здесь нужно сделать небольшое отступление и обязательно рассказать о том, что такое замена пропуска, ибо это также неотъемлемая часть жизни каждого, кто связан с ЗАТО. В местном словарном запасе есть два варианта использования этого выражения. Первое значение – это ежегодная замена пропуска в том случае, если он выдан на один год. Второе значение – это очередная реформа пропускной системы, которую устраивают примерно один раз в 20 лет, чтобы обновить устаревшие пропуска. То есть придумывается заново форма пропуска, условные обозначения и прочие элементы режимности. Все граждане приглашаются в индивидуальном порядке произвести замену. Вы приходите в бюро пропусков, приносите фото установленного образца, сдаете все это в специальное окно и через 3 дня получаете новый пропуск. Обычно устанавливается полгода на полную замену пропусков. И в случае наличия временного пропуска, и в случае массовой замены есть некая дата, после которой все, кто имеет право въезда или проживания, но не произвел замену пропуска, автоматически будут считаться нарушителями режима ЗАТО по статье 20.19 и подлежать составлению протокола и штрафу. Так считают режимные органы, которые транслируют эту позицию органам внутренних дел, представители которых и уполномочены составлять протоколы. Обнаружив нарушителя, обычно это происходит, когда человек проходит через КПП и предъявляет устаревший пропуск, надеясь въехать в город, но не тут-то было. Военнослужащий обязан вызвать представителя УВД, тот составляет протокол и отправляет его мировому судье. А дальше все происходит так, как описано выше. Судья тоже человек, который живет в ЗАТО, ему хорошо известны не только местный моральный кодекс, но и сложности взаимоотношения систем с государством. При насущной необходимости доказывать все время, что забор необходим, оправдан и должен продолжать свое существование, судье ЗАТО приходится очень сложно, он между молотом и наковальней. С одной стороны, он никак не может свести на нет усилия системы по охране безопасности, ведь до него люди замечательно и ретиво трудились на благо ЗАТО. Законодатель, режимный отдел, МВД в поте лица выискивали нарушителя. Они его нашли, уличили, документы на него составили. И что, теперь все это пустить на смарку? Нет, судья так поступить не может. Он очень уважает все органы, которые трудились до него на этой важной для общества ниве. Но, с другой стороны, закон есть закон. В нем есть критерии того, что есть особый режим. Мы с вами это уже изучили. У нарушителя из ЗАТО нет ограничений ни на въезд, ни на проживание. Даже если у гражданина есть в наличии просроченный пропуск, его право на въезд и проживание в ЗАТО оформлено и согласовано компетентными органами. Плюс у него в подавляющем большинстве случаев есть и прописка на территории ЗАТО. То есть ему еще и жить-то больше некуда идти. Или, по крайней мере, у него есть место работы или учебы, и там без него тоже не обойдутся. Как в такой ситуации действовать суду? Приходится импровизировать на ходу. Мудрый судья из ЗАТО находит компромисс, который и состоит в том, что гражданина одновременно и признают виновным в нарушении особого режима ЗАТО, и дело в связи с малозначительностью прекращают. При этом обычно в судебном решении судьи даже не расписывают, в какой именно части особый режим был нарушен. А зачем для малозначительных дел все это расписывать, если времени и так мало? Вот здесь давайте снова послушаем, как судье приходится извернуться, чтобы угодить и волкам, и овцам. Н. и В. привлекался к административной ответственности по статье 20.19 КОАП РФ, дело номер 3/2017, за то, что 2 августа 2017 года по такому-то адресу заехал на территорию ЗАТО по пропуску, срок действия которого истек 1 августа 2017 года, чем нарушил установленный законом особый режим ЗАТО. Мировой судья судебного участка номер 4 пришел к выводу, что действие Н. и В., имеющего допуск на территорию ЗАТО, формально содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.19 КОАП РФ, Но с учетом характера совершенного правонарушения, роли правонарушителя, отсутствие вреда и каких-либо последствий не представляют существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений, в связи с чем счел возможным прекратить в отношении Н. и В. производство по делу в связи с малозначительностью административного правонарушения и ограничился устным замечанием. В этом тексте судья, кстати, ошибочно применил термин «допуск», ибо оно употребляется только в рамках закона о государственной тайне, а в отношении въезда в ЗАТО никакого допуска быть не может. Но не это главное здесь. Обратите ваше драгоценное внимание на вид санкции. Устное замечание за нарушение особого режима ЗАТО. Даже не 5000 рублей. Ну, не торжество ли демократии и гуманизма? Вернемся к тексту КоАП и проверим, а есть ли там в санкциях такое нарушение. Увы, такой санкции ни в статье 20.19, ни в КоАП в целом, как ни странно, нет. Но кто же будет жаловаться вышестоящую инстанцию или Министерство юстиции на такую малозначительную мелочь? После вынесения столь мудрого решения судьей счастливы все. Доблестные блюстители порядка чувствуют себя борцами за особый режим, коими они и вправду являются. Гражданин ЗАТО, дрожащий как осиновый лист, с момента получения протокола, видевший во сне товарища Берию и думавший, что, вероятно, его теперь расстреляют за просроченный пропуск и уж точно никогда не пустят обратно за колючку, если он живет снаружи, или не выпустят, если внутри. А его даже не выселяют из ЗАТО, а просто признают виновным и делают устное замечание. Он просто счастлив минимальностью санкций и предпочитает поскорее забыть происшествие, как дурной сон. Обжалование столь странной санкции ему никогда даже и в голову не придет. Судья ЗАТО чувствует себя царем Соломоном. Удалось всех уважить и всем угодить по полной программе. Никто не пострадал, а система укреплена. Враг не пройдет, даже если он не враг. Местный житель врагом быть не может по умолчанию, но если не привлекать местных, кого тогда привлекать? Вот он, самый большой секрет ЗАТО в этой части. Как сделать приличную статистику, столь необходимую ЗАТО для поддержания чувства государственной значимости режима в глазах государственных органов? Ведь если нарушителей по этой статье не будет, ее могут из закона исключить совсем, а там и до снятия особого режима недалеко, если его никто нарушать не будет. И как тогда доказать, что ЗАТО по-прежнему имеют значение? Именно судьи ЗАТО спасают репутацию особого режима. Но шило в мешке не утаишь, и в своих собственных судейских отчетах им приходится признаваться в содеянном. Анализ изученных дел городским судом об административных правонарушениях, производство по которым мировыми судьями было прекращено по малозначительности, позволяет сделать вывод, что наибольшее количество из рассмотренных дел, как в 2016 году, 108.74%, так и за 9 месяцев 2017 года, 58 дел, 41%, по данному основанию прекращено в отношении лиц, привлекавшихся к административной ответственности по статье 20.19 КоАП РФ нарушение установленного законом особого режима в закрытом административно-территориальном образовании ЗАТО. Это значит, что судьи ЗАТО прекратили 3 из 4 дел по нарушению особого режима из-за малозначительности нарушения. При этом в статистику МВД эти нарушения вошли как существующие и пересеченные. Прекрасное изобретение для поддержания системы полной боевой готовности. Чтобы вас утешить, скажу вам, что раньше, в начале 2000-х годов, все было гораздо печальнее. Конечно, немногочисленные случаи незаконного проникновения были. Они предпринимались в основном бывшими, отчаявшимися въехать гражданами ЗАТО, которых по разным личным причинам не хотели завозить родственники. Однако были они единичными, и их катастрофически не хватало. На планерках тех лет военных регулярно ругали за плохую статистику по выявлению нарушителей. «КПП-3, вон посмотрите на КПП-2, целых 10 нарушителей выявлено, а у вас всего 2. Что это за работа? Что за эффективность? Немедленно повысьте количество выявлений». Вот незадача. Как же их повысить? Где же взять нарушителей, если всех так запугали, что никто не хочет проникнуть? Выход нашли оригинально-театральный. Выходит некто в гражданской форме и делает вид, что он тут свой, всех знает и хочет заработать. Хитро подходит к толпящимся за КПП, а такие ожидающие всегда имеются, на ушко шепчет: «Мужик, слушай, за 100 рублей въехать не хочешь? У меня свой сегодня в карауле». И ведь были такие, кто поддавались и верили, доверчивая русская душа. Со всеми вытекающими последствиями в виде незаконного въезда, задержания и привлечения. Статистика немедленно улучшилась, количество нарушителей возросло, начальство было довольно. Но объяснение нарушителей по поводу 100 рублей не понравилось прокуратуре закрытого города, которая решила эту практику прекратить. А как? Стали возбуждать дела за дачу и получение взятки. Это не понравилось военным, они, понимаешь, особый режим спасали, а их за получение взятки. Преступление посерьезнее, чем нарушение особого режима, и тянет уже на уголовный кодекс. И ведь не объяснишь, что это такая разработка для поддержания имиджа. Постепенно, поскольку никто не хотел идти в тюрьму за статистику нарушений, такая практика была прекращена. Но вот незадача, количество проникновений сразу резко снизилось. Тогда и придумали режимные начальники вышеописанную юридическую процедуру. Они точно знали, что всегда есть и будут те, у кого просрочен пропуск. Так пусть приносит пользу режиму и родному городу хотя бы так. Теперь настала пора поговорить, собственно, об ответственности за нарушение особого режима для иногородних граждан, которые случайно или намеренно оказались на его территории, не имея на это права. Поскольку большинство слушателей этой аудиокниги никогда не были в ЗАТО, то рассмотрим это сейчас, чтобы понять, кто потенциально может стать нарушителем, как это происходит, что и в какой момент нужно делать, если вы столкнулись с этим. Ответственность по статье 20.19 для не имеющих права на въезд в ЗАТО. Кто он, злоумышленник извне, рискнувший нарушить особый режим ЗАТО? Составим его условный фоторобот. Во-первых, у него нет пропуска, и он никогда не обращался за оформлением права проживания временного или разового въезда-выезда. Или обращался, но пока не получил ответ и находится в состоянии либо отказа, либо ожидания. В любом случае, право на любой вид въезда в ЗАТО у него отсутствует. Во-вторых, он может знать, а может и не знать, что он находится вблизи ЗАТО. Может туда собираться или не собираться. А если он не рожден в СССР, то мог вообще никогда и ничего про закрытые города не слышать. А может и действовать намеренно, хотеть нарушить режим ЗАТО, чтобы, например, проверить, как работает система. В-третьих, он должен нарушить границу ЗАТО. Любую из ее трех зон, то есть вторгнуться либо в контролируемую зону А, либо в Б или в запретную зону. Нарушить значит физически пересечь. Если вы просто просунете руку сквозь колючую проволоку в сторону ЗАТО, желая, например, показать, как вы можете грозить кому-то неведомому кулаком, то, вероятнее всего, это нарушением считаться не будет. Просто потому, что за руку вас вряд ли поймают. Вернее всего, не поймают. Но если вдруг все-таки это случится, то могут и посчитать ваш грозный акт нарушением особого режима. Все будет зависеть от того, как конкретный человек из МВД будет расценивать вашу руку. Является она уже гражданином, то есть вами, или нет? В границах зато, вы уже знаете, может находиться не только зона за колючей проволокой, но и сама территория КПП для прохода граждан, накопители для проезда автомобилей, а также невидимая глазу контролируемая зона Б с лесами, озерами и полянками. Здесь нужно сказать, что если вы нечаянно или специально по семейным обстоятельствам в нее изредка или регулярно все-таки въезжаете, а вас до сих пор не привлекли к ответственности по статье 20.19, то это совершенно не ваша заслуга. Это совершенно очевидно недоработка режимных и прочих органов контроля и, следовательно, вопрос времени. Ждите, за вами тоже придут. 5000 рублей или цифры в статистику раскрываемости никогда не бывают лишними. Есть и конкретные примеры. Гражданин случайно въехал на КПП, и суд посчитал его виновным. Ну и что, что он не видел табличку про въезд в зону Б, что не знал, что такое зато, и случайно заехал в накопитель? Незнание закона не освобождает, видите ли, ни от чего. Сценарий картины того, как происходит задержание, зависит от того, где вас засекли. В любом случае, как правило, первым вас обнаруживает военнослужащий, который вас останавливает, спрашивает ваши документы, то есть пропуск на нахождение в зато. И если его не оказывается, он вызывает тревожную группу. Тревожная группа состоит обычно из одного или двух человек, один из которых всегда сотрудник полиции. Его задача – составить на вас протокол. Задерживать вас он не может, административное задержание не предусмотрено по этой статье. Он вам предлагает пройти с ним для составления протокола. Сопротивляться на этом этапе не рекомендуется, чтобы не подпасть под более тяжелую статью про сопротивление органам, по которой административное задержание вполне реально. Обычно он приводит вас в одно из караульных помещений КПП. Вести вас в зато слишком много чести, да и права въезда у вас тоже нет. Затем он составляет протокол, что, где, когда. Делает он все с ваших слов. Цель данного мероприятия – описать, каким именно образом, при каких обстоятельствах вы стали нарушителем особого режима. Затем он предлагает вам этот протокол прочитать. Это нужно доброжелательно сделать. Проверить, верно ли изложена рассказанная вами версия, а затем зачеркнуть в нем все свободные пространства, чтобы ничего не могло быть дописано. В конце протокола написать следующее. «С протоколом ознакомлен, прошу направить его в мировой суд по месту моего проживания». Почему? Здесь тоже есть некоторые нюансы. Вы можете не писать в протоколе, что просите отправить его по месту вашего проживания. В случае отсутствия такой просьбы с вашей стороны, протокол автоматически направляется по месту совершения административного правонарушения, то есть мировому судье закрытого города. При рассмотрении дела судья обязан известить вас о времени и месте рассмотрения, а значит, он должен будет оформить вам пропуск в закрытый город. Тот самый, в который вы случайно или намеренно попали. Странное правило. Судить нарушителей на территории, на которой у них нет права въезда, при том, что въезд на судебное заседание дает право на въезд в зато. Но для вас это даже хорошо. У вас появляется реальный шанс совершенно законно въехать в зато, ничего не нарушая. Процедура оформления въезда для граждан, въезжающих на судебное заседание, проводится в соответствии с законом и никогда не нарушается. Иногда, правда, суды по каким-то им одним известным обстоятельствам не извещают гражданина о том, что заседание состоится. Может быть, из-за того, что, как вы теперь уже знаете, данные дела в большинстве своем считаются малозначительными. Поэтому, если вы действительно заинтересованы въехать в зато через судебную процедуру, за этим процессом придется следить вручную. В момент, когда представитель МВД закрытого города будет вручать вам вышеописанный протокол, вы интересуетесь у него, на какой судебный участок зато он будет направлен. Как правило, один и тот же участок рассматривает все дела по этой статье. Через пару дней после возвращения, максимум через одну неделю, вы находите контакты этого участка в интернете и начинаете туда звонить. Знакомитесь с секретарем и проявляете себя самым законопослушным гражданином. Если же вдруг вы обнаруживаете, что дата судебного заседания уже прошла, вы признаны нарушителем и оштрафованы, не теряйте надежды. Это еще не все. Вы просите секретаря направить вам судебное решение по адресу, получаете его и обжалуете его в установленном законом порядке в городском суде этого же ЗАТО. Городской суд находится в закрытом городе и является вышестоящей инстанцией по отношению к мировому суду закрытого города. К своей апелляционной жалобе на решение мирового судьи привлечь вас к ответственности, в которой вы пишете о том, что вас не известили и тем самым нарушили ваши процессуальные права, вы приложите еще один специфический документ. Ваше заявление на оформление вам въезда в ЗАТО на судебное заседание. Это совершенно законно, и в этом не может быть отказано. Вы соблюдаете установленный законом порядок. Все это будет в ближайшем будущем, если вы захотите запустить процесс. А пока всего этого не произошло, и вы только что получили на руки протокол о совершении вами административного правонарушения по статье 2019 КоАП, выразившееся в нарушении особого режима ЗАТО. Представитель МВД должен вручить вам копию протокола и отпустить вас на все четыре стороны. Это самый приятный момент во всей этой истории с нарушением режима. Вы не можете быть ни арестованы, ни задержаны, вас отпускают, и вы преспокойно едете к себе домой. Пожалуйста, будьте доброжелательны и позитивны все время этой процедуры. У охраняющих органов нет никакого желания ни вас уничтожить, ни даже превратить в шпиона. У контролирующих органов есть функции, они честно трудятся, а государство им платит. Военные и полицейские, охраняющие ЗАТО, в истории с особым режимом, самые здравомыслящие в системе и процессе граждане. Они знают все про гостайну, вернее, про ее отсутствие там, где ходят обычные граждане. Те же, кто ловит шпионов, знают, где их ловить. Это точно не нарушители особого режима ЗАТО. Относитесь ко всем, с кем встретитесь, уважительно, разговаривайте вежливо и с пониманием, и при вручении протокола вам вежливо пожмут руку и с радостью отпустят. Они выполнили свою задачу, а вы получили свободу. Легко отделались, не благодарите. Вывод главы 5. Нахождение в зоне ЗАТО без пропуска любого вида приравнивается к несанкционированному проникновению на его территорию, является административным правонарушением в Российской Федерации и наказывается штрафом. Лицами, ответственными за составление протокола на нарушителей, являются сотрудники Министерства внутренних дел, полиция. При выявлении нарушителей органы тесно сотрудничают с Министерством обороны, военнослужащие КПП, Федеральной миграционной службой, также полномочно выявлять иностранцев-нарушителей и выдворять их с территории РФ, и бдительными местными жителями по доносу. Если все-таки вы не избежали участи быть задержанным на территории ЗАТО без пропуска или с устаревшим пропуском, ничего не бойтесь, ведите себя подчеркнуто вежливо, с вами проведут необходимые процессуальные действия и отпустят. Судами, компетентными рассматривать дела об административном правонарушении о нарушении режима ЗАТО, являются мировые суды. Дело может быть рассмотрено судьей ЗАТО или по ходатайству заинтересованной иногородней стороны направлено по месту проживания последней. Самым страшным наказанием за нарушение особого режима ЗАТО является штраф в размере 5000 рублей.